Привалы в пути устраивали примерно через каждые 1,5–2 часа. Носилки ставились в тень, а раненому моряку, первому и в обязательном порядке, предлагались питье, кусок вяленого мяса антилопы, фрукты и похожие на печенье маленькие лепешки из грубой муки. И вообще его буквально со всех сторон окружали всяческой заботой и вниманием. Причем Мунги первым подавал пример, бдительно следя за тем, чтобы старпом не чувствовал даже малейшего неудобства. Но Владимир Васильевич, прекрасно помнивший о том, что ранее его вовсе не удостаивали каким-то особым обращением, поневоле держался настороженно и отстраненно. Уж очень резок был переход от странного его статуса, сравнимого разве что со званием гладиатора Древнего Рима, к положению всеми любимого и всячески балуемого лучшего друга. «Здесь что-то не так», — сверлила голову раненого одна единственная мысль. «Здесь что-то неспроста. Неужели Мунге нечего больше делать, как выступать сиделкой около какого-то бывшего советского моряка? Куда делся его отряд? Почему он путешествует со столь малой охраной? И куда пропала его шикарная новенькая форма? Нет, что-то слишком много непонятного творится вокруг, и расслабляться не следует». Подтверждение своим подозрением он получил буквально на третий день пути, во время остановки на ночлег. Стоянка была организована на маленькой ферме, вблизи небольшого, бившего из-под скалы источника, густо поросшего небольшими деревцами, смахивающими на русские ивы. Здесь старпом ожидал настоящий сюрприз — купание. Когда его опустили в выложенное камнями узкое ложе примитивной ванны, он едва не заплакал от счастья. Да, у него не было ни мыла, ни шампуня, а мочалку заменил вываренный в котле пучок длинных узких листьев. Но все равно блаженство от самого настоящего процесса принятия водной процедуры было столь приятно и даже трогательно, что из его глаз непроизвольно полились слезы. Благо никому из тех, кто помогал ему мыться, даже не пришло в голову принять влагу на его лице за слезы. В вечернем полумраке они легко сходили за обычные водяные брызги. А потом, когда джунгли залила знойная звездная ночь, он долго не мог уснуть. Вспоминал дом, вспоминал, как мылся раньше на кухне в детской ванночке, пока не привел в порядок и не отремонтировал санузел. Вспоминал жену, дочь, коллег по работе и даже тещу. Лица в его воспоминаниях были нерезкими, словно полустертыми, и, стараясь вспомнить хорошо знакомые черты родных, он решительно гнал от себя сон, который в ту ночь и так не слишком стремился его покорить. Где-то к полуночи животные за загородкой затихли, и в наступившей тишине Боеву стали слышны приглушенные голоса, которые доносились от догоравшего костра. Разговаривали гигант и кафр. Слов было почти не разобрать, и старпом применил своеобразную военную хитрость. Свернув подобранный с пола кусочек картона конусом, он вставил его в ухо, направив раструб в сторону беседующих. Слышно стало чуть лучше, хотя по-прежнему было невозможно уловить смысл того, о чем идет речь. Голос кафра был достаточно высок, как у большинства щуплых людей, и разносился дальше. Гигант же сидел к Владимиру Васильевичу спиной, и его низкий бас, словно растекаясь в пространстве, доносился до него в виде почти неразборчивого бормотания. Несколько фраз их неспешного диалога крайне озадачили старпома, дав ему немало пищи для дальнейших размышлений. «Как ты думаешь, — интересовался кафр, — когда мы, наконец, избавимся от этого?» «Дальше завершит». «Ай, Ноди, нашу хитрость не обманешь?» «Командант и хит». «Потом с Морганом, гиеном. Он, наверное, думает, что мы всю жизнь будем ему прислуживать. Ошиб, приказать, лизать его. Но глаз Лабенгулы стоит того, любые усилия, потрясающий. Богатство есть, много коров и женщин». Костер, исчерпав запас топлива, резко притух. Головы подручных команданты сблизились еще больше, и сколько Боев не прислушивался, больше ему ничего разобрать не удалось. На следующий день в их группе произошли радикальные изменения. Мунги с самого утра отослал санитаров обратно, выдав каждому по нескольку крупных купюр. И поскольку это была слишком щедрая плата для носильщиков, Боев сделал вывод о том, что деньги были выплачены им в основном за молчание. О чем те должны были молчать, он пока не понимал, но, зная природную скупость начальника, посчитал эту причину довольно веской. Он запомнил тот день еще и потому, что их выход задержался едва ли не до полудня. Только перед самым обедом к месту их стоянки прибыла телега, запряженная двумя быками. Правил ею странный, совершенно седой возчик, которому на вид было не менее 80 лет. Обмотанная грязноватым тюрбаном голова и торчащая из-под нее курчавая седая бороденка — вот что сразу бросилось Старпому в глаза, когда его грузили на скрипучий и трясучий рыдван. К тому же он и вел себя странно, все время молчал и даже явно подчеркивал своим безучастным видом, что все происходящее его ничуть не касается. Безучастно дождавшись, пока стонущего Боева погрузят на объемистую охапку соломы, он ухватился своими сухими пальцами за похожую на оглоблю часть упряжки, огрел палкой спину ближайшего быка и, более не оборачиваясь, побрел вперед. При этом он сразу же затянул песню, слов которой разобрать было невозможно, но мотив ее явно напоминал похоронный марш. Страдающий от тряски Старпом мгновенно вспомнил вчерашний полуночный разговор помощников Мунги, и его словно залихорадило от поднявшейся температуры. «Кого же это следует скормить гиенам?» — думал он, морщась от пульсирующей боли в спине. «Уж не меня ли?» И этот возчик явно смахивает на Харона, только в сухопутном варианте. Вот как завывает, словно сейчас свернет в кусты и примется копать для меня могилу. На всякий случай Владимир Васильевич перевернулся на бок и искоса взглянул на команданта, вольготно расположившегося вместе с Кафром в задней части телеги. Но тот распивал самодельное пиво и внешне казался вполне миролюбивым и благодушным. Заметив движение Старпома, он протянул в его сторону бутыль, особым выражением на лице давая понять, что и тому в самый раз глотнуть пивка. Однако Старпому было не до питья. Жара, боль в спине и одолевавшие его страхи успели так его измотать, что он едва удерживался от того, чтобы не застонать. У Мунги же хватило сообразительности понять, что раненому плохо, и он мгновенно принял доступные тому меры. Телега была незамедлительно остановлена, и все захлопотали вокруг корчащегося пациента. Скормили ему пригоршню каких-то горьких таблеток, перевернули на живот и прикрыли от палящего солнца свежесорванными ветками, которые понатыкали в деревянное ограждение телеги. Иной помощи они оказать не могли, и Владимир Васильевич, судорожно сжав зубы, приготовился терпеть муки до вечера. Но то ли подействовали препараты, то ли его новая поза оказалась более удачной, боль через некоторое время отступила, и он впал в какое-то странное оцепенение, схожее по ощущениям с сильным похмельем, протекающим в сильно разогретой бане. Когда настало время вечернего привала, Старпом представлял собой некое измученное овощеподобное существо, едва способное здраво отвечать на самые простые вопросы. А вопросы перед ним стояли очень даже непростые. Что делать дальше? Не будет ли день завтрашний гораздо хуже, нежели день предыдущий? К чему его готовят и зачем хотят вылечить, хотя совсем недавно его жизнь не стоила и ломаного гроша? И поскольку никто не спешил на них ответить, мысли в его голову приходили нерадостные, если не сказать безнадежные. От ужина он отказался, сославшись на недомогание, и лишь выпил немного воды, чтобы унять охвативший его жар. Ночью же у настрадавшегося за день Владимира Васильевича вообще поднялась температура, и он очнулся где-то за полночь, дрожа от болезненного озноба и ломающей боли во всем теле. Над деревьями низко висела громадная желтоватая луна, где-то поблизости злобно хохотали гиены, и Старпома вскоре охватил самый настоящий ужас. «До чего же я докатился?» — думал он, ежеминутно корчась то от приступов, сотрясавшей его непроизвольной дрожи, то от колющей боли в спине. Превратился в жалкого слизняка, неспособного ни к каким достойным человека действиям. Сколько можно прикидываться безвольной тряпкой, без промедлений выполняющей чужую волю? Нет, пора кончать с этим кошмаром. Как можно было быстро и по-мужски покончить с подобным невыносимым положением, ему было известно. Еще накануне, приметив, куда Мунги кладет на ночь свой пистолет, он вознамерился завладеть им, чтобы без промедления покончить счеты с жизнью и со всеми сопутствующими ей страданиями. Первая часть его плана прошла как нельзя лучше. Зажав в зубах носовой платок, чтобы случайно не вскрикнуть, он пополз за вожделенным оружием, продвигаясь вперед, словно большой червяк. Ему удалось практически бесшумно проползти около 5 метров до противоположной стены сарая, служившего в ту ночь им убежищем. Но дальше предстояло осуществить самую сложную часть плана. Пистолетная кобура, к несчастью, на этот раз висела довольно высоко, и чтобы дотянуться до нее, нужно было на что-нибудь опереться. Но на что? Низкие топчаны, на которых лежали его безмятежно спавшие мучители, были далековато. Да и опираться на хлипкие дощечки, из которых они были сколочены, было опасно, поскольку треск от рассохшейся древесины был бы неизбежно слышен всем. Пошарив руками вокруг себя, Старпом кончиками пальцев тут же задел за посох одного из проводников, стоящий наискосок у вожделенной стены. Тот с неожиданно пронзительным скрежетом заскользил вдоль ее шершавой поверхности, и к ужасу разом окоченевшего от страха Старпома громко стукнулся о ближайший топчан. «Что случилось?» — спросонок хрипло воскликнул Мунги, моментально вскакивая со своего ложа. Через секунду щелкнула чья-то зажигалка, осветив колеблющимся язычком пламени распростершегося на полу Владимира Васильевича. «Гансези, толстый уволень», — недовольным тоном спросил предводитель шайки. «Я что, сам за всем должен следить? Почему наш друг валяется на полу, вместо того, чтобы спокойно спать? Не молчи ты, как немой, встань, зажги скорее лампу». «Он хотел достать твой пистолет». В наступившей тишине неожиданно жестко прозвучал голос также вскочившего на ноги Кафра. «Надо бы спросить, зачем он ему понадобился. Наверное, лишь для того, чтобы нас всех перестрелять». «Вот еще», — недоверчиво помотал головой Мунги. «Зачем ему нас убивать? Мы что, не заботимся о нем, не кормим или не поим?» Он присел на корточки и осторожно перевернул Боева на спину. «Скажи, бородатый, как ты здесь оказался? Зачем лез на стену? Точно за пистолетом? Говори, не бойся. Поверь, ты среди тех, кто не хочет тебе зла». «Надоело мне все это», — обозленно буркнул в ответ Старпом, провожая взглядом перевешиваемое выше оружие. «Что толку каждый день испытывать эти жуткие боли, если все равно мне конец? Зачем вы вообще таскаете меня по этим лесам? Какой прок терпеть столько страданий в ожидании призрачного спасения? Коллег, подобных мне, излечить совершенно невозможно. Не проще ли закончить все разом и не мучить меня более?» В помещении повисла напряженная тишина. Хлопал глазами гигант, зло щурился Кафр, задумчиво скреб щетину на щеке Мунги. Наконец он кашлянул и нарушил затянувшееся молчание. «Договоримся так», — звонко хлопнул он себя по коленям. «Ты в дальнейшем не будешь препятствовать выполнению моих планов. А я, в свою очередь, приложу все силы, чтобы поставить тебя на ноги. Если же ничего у меня не получится, то что ж, в таком случае обещаю предоставить тебе возможность окончить свои дни в тот момент и таким способом, каким тебе захочется». Возразить Боеву было нечего, и он лишь обессиленно кивнул головой. На этом в ночном происшествии была поставлена своеобразная точка. Но еще несколько дней Старпом ломал голову над тем, какие же планы насчет его персоны таит Мунги, и для каких таких тайных и тщательно скрываемых целей его столь настойчиво волокут в самый центр Мозамбика. Благо, времени у него для этого было предостаточно. Завершилась сухопутная часть их похода, и дальнейшее продвижение происходило на большой плоскодонной лодке. Темп продвижения, поскольку приходилось двигаться против течения, упал чрезвычайно. Но для Старпома наступило самое благодатное время. Исчезли толчки и рывки, терзавшие его развороченную спину, и, соответственно, изменился и общий настрой раненого. Теперь, наблюдая за окружавшей природой, любуясь зарослями кувшинок и грациозными антилопами, то и дело выходящими к реке на водопой, он тихо радовался тому, что его самоубийственный план не осуществился. «Черт его знает», — размышлял он, рассеянно наблюдая, как владелец судна с сыном дружно толкают лодку длинными шестами. «А вдруг Мунги знает нечто такое, чего не знаю я? Вдруг и в самом деле есть шанс вновь встать на ноги? И все равно, для чего это нужно моим спутникам. В моем положении привередничать не приходится, только надеяться». Мучения, кажется, совершенно нескончаемого путешествия завершились для Владимира Васильевича лишь в самом конце убийственно душного января. Потные, недовольно переругивающиеся носильщики, всего два дня назад нанятые в последней встретившейся им на дороге деревне, втащили Старпома в грубо обмазанную глиной продолговатую пристроечку, косо прилепленную с северной стороны большой круглой хижины. Жесткий удар носило ко землю, и находившийся в забытии моряк очнулся от столь грубого толчка. В поле его зрения тут же попали висящий на стене самотканый коврик и низенькая кривобокая кушетка, опорные ножки которой были связаны корявыми кожаными ремешками. И еще он увидел жестяную банку из-под марокканских олив, почти новую снаружи, но странно проржавевшую внутри. «Так это же параша», — внезапно подумалось Старпому. «Точно, эта банка здесь приспособлена именно для отправления естественных нужд. А раз так, то, следовательно, я в каком-то помещении, приспособленном для приема больных». Он заранее сжал зубы, чтобы не застонать, и для того, чтобы подтвердить свою догадку, слегка повернулся на бок. Стали видны дверной проем, залитое солнцем обширное пространство, а через широкую щель между дверными полотнищами Владимир Васильевич усмотрел длинную вереницу страждущих на костылях и носилках, протянувшуюся через всю деревенскую площадь. «Ага, кажется, добрались до вожделенной деревни», — более уверенно завершил свою мысль Старпом. «И судьба моя дальнейшая будет решаться именно тут. Да терпеть бы только, не расклеится окончательно». Осознание этого долгожданного момента и тот факт, что от нескончаемого пути он был до крайности измотан, через какую-то минуту повергло его в глубокий обморочный сон. И последующие 12 часов он ничего более не слышал и не чувствовал. Не ощущал даже того, как чьи-то руки раздели его, перевернули на спину и осторожно уложили на кушетку, на которую перед этим постелили толстое верблюжье одеяло. Сон не выпускал его из своих объятий до той поры, пока настойчивые похлопывания чьей-то ладони по лицу не заставили его открыть глаза. «Хватит спать, Морган!» — шепнул ему на ухо Гансези, более других опекавший Боева во время путешествия. «Для тебя наступает великий день, и к нему надо подготовиться». Владимир Васильевич недоуменно взглянул в затемненное окошко, затем на часы и отметил про себя, что приготовления ко встрече с великим колдуном начались слишком рано. Но, по всей видимости, в этом монастыре был свой устав. Гигант осторожно подстриг его волосы, бороду и даже помог умыться. Затем носилки были вынесены на свежий воздух. К тому времени началось движение и на прилегающих улицах деревни. Молодые люди, среди которых были даже и девушки, по очереди размещали паломников прямо в центре площади, выстраивая носилки и инвалидные кресла широким полукругом.